Глава 16. Мой день начинается в 6 утра, если не брать в расчет нервы и эйфорию от ожидаемого триумфа. Я выспалась, и у меня прекрасное настроение. Сварив кофе, собираю сумку и сверяюсь со списком, чтобы точно ничего не забыть. Когда нужно помнить сотню мелочей, память способна подвести, поэтому я составляю на такие дни списки дел. Организатор свадеб своего рода фея, у которой под рукой всегда есть палочка-выручалочка, если что-то идет не так. Забавно. Ведь идея стать той самой феей зародилась после фильма, просмотренного мной много лет назад. Я восхитилась героиней, которая умудрилась превратить настоящее цунами в небольшую волну. При этом в собственной жизни у нее был полнейший бардак и неразбериха. Закончив дела дома, я еду в офис. Кристина уже там и, как и я, собирается выезжать на место проведения свадьбы. «Привет, босс!» «Привет!» — усмехаюсь я, прохожу в кабинет, но не закрываю дверь. Помощница спешит за мной, читая по пунктам, что уже успела проверить. «Созвонись с фотографом, который будет ждать жениха и невесту у ЗАГСа на выходе. Отдаю поручение. Убедись, что он там. Видеооператор должен быть в зале к моему приезду. Он пропустил нашу последнюю встречу, и мы не обсудили, откуда начнется видеосъемка. Записала что-то еще?» Я ненадолго задумываюсь и, мысленно прикинув, отрицательно качаю головой. «Нет, это все». Она спешит на выход, но останавливается. «Видео я поставлю сама». «Да, скорее всего, я буду на подхвате, а ты руководишь. К тому же я хочу все видеть не из-за кулисья, а лично». «Кровожадная!» — рычит Кристина, вызывая смех. «Они моей крови попили достаточно. Все, занимайся, я тоже вся в делах». Мы выезжаем из офиса через полчаса. В банкетном зале уже завершаются последние штрихи. Флористы расставляют букеты, подарочные пакеты стоят на местах, подписанных для каждого гостя. Белоснежные скатерти с бордовыми салфетками, блестящее серебро сверкает, как и идеально натертые бокалы. Изумительно. «Марина Евгеньевна, ко мне подходит оператор. Добрый день». «Здравствуйте, вы-то мне как раз и нужны». Мы выходим к подъездной дорожке. «Съемку начинаем отсюда. Первые три машины проезжают мимо вас. Следующий кадр — невеста вылезает из машины». «А может, жених? Он же дверь открывает». «Нет». Пожеланием было, чтобы им открывали двери. Затем жених огибает машину и подходит к невесте. Он целует ее, и они под руку входят в зал. «Понял». Следом идут друг и подруга невесты, затем родители. «Интересные люди». «Еще какие». «Съемка внутри стандартная. Как вы поняли, будет видео о молодых, поэтому важно уловить первые кадры, затем показать лица жениха и невесты, их эмоции и...» Я стараюсь не рассмеяться и продолжаю. «В общем, вы поняли». «Разумеется». «А теперь, извините, пойду проверю музыкантов». Он кивает, и мы расходимся. Живая музыка очень популярна, особенно у обеспеченных заказчиков. Вздохнув, я получаю отчет. Жених и невеста из ЗАГСа вышли, а значит, пришло время для особых гостей на этом празднике. Первым в моем списке значится Демид. Хоть вчера мы и решили вопрос с документами о разводе, но, кажется, он не слишком сожалеет об обмане. А может, и вовсе не поверил. «Привет, Демид. Полагаю, пока ты нахваливал свою любовницу, мои слова о том, что она собой представляет, были для тебя неубедительны. Раз, одурев из-за нее, ты решил развалить наш брак, Одно я могу признать. Она замечательная лгунья. Исключительная. Может, для себя ты все уже решил, но стоит увидеть все своими глазами. Ниже адрес банкетного зала, где сейчас проходит свадьба вашей с Демьяном обожаемой женщины. Ты хочешь это увидеть, не отрицай. Приезжай, чтобы разделить этот момент с ней и своим сыном. Отправив сообщение, смотрю на часы. У меня меньше 20 минут. Пока идет фотосессия молодых и их родных, мы принимаем гостей, прибывших первыми в банкетный зал. Официанты разносят напитки, предлагают легкие закуски. Я отхожу в сторонку и звоню сыну, но он не отвечает. Вот же! Злюсь и набираю снова, затем отправляю сообщение. Ответь, чтобы я смогла назвать тебе адрес свадьбы твоей Алечки. Будешь почетным гостем в роли любовника, рядом со своим отцом. Вижу, как галочки окрашиваются в синий, и снова звоню. К моему удивлению, сын поднимает трубку. «Ма, у тебя удар, что ли? Возьми отгул от работы, а?» «А ты что, такой трус?» «Понятно, короче. Номер мой забудь уже». «Боже, да вынь ты голову из штанов! Наберись мужества и посмотри правде в глаза. Просто приезжай и посмотри на то, как ты ничтожен в своей вере какой-то девке». «Да не собираюсь я!» Снова продолжает отнекиваться он, но я перебиваю. «Если ты приедешь и убедишься, что я лгу, на этом я забываю твой номер, и мы заканчиваем любое общение, разрываем связи». «Стой, стой!» — усмехается он. «Ты вроде как уже сказала, что ты мне не мать, и сына у тебя нет. Нафига звонишь тогда? Это был твой выбор — остаться одной и уйти из дома. Заняться нечем, скучно стало». Гнев переполняет меня, и я почти рычу. «Зачем, зачем? Да чтобы у тебя, дурака, глаза наконец открылись, раз уж ты слепец такой!» Сбрасываю вызов как раз в тот момент, когда подъезжают машины. Щурясь, смотрю, как разворачивается спланированная мной свадебная церемония. Как оживает картинка, которую я выстраивала эти 2 недели. «Идеально!» — шепчу, восхищаясь тем, что все идет правильно, даже несмотря на то, что в главной роли женщина, разрушившая мою семью. Она в идеальном белом платье. Идеальные волосы, макияж. Гости смотрят с восхищением, а ее теперь уже муж не может не улыбаться. Телефон в руке молчит, и я буквально захлебываюсь злостью. Поднимаю смартфон, и когда жених и невеста оказываются рядом, целуются и счастливо улыбаются, делаю несколько фото. На экране четко видны лица, видны поцелуи и объятия. Отправляю фото сыну и прячу телефон в карман пиджака. Не проходит и пары мгновений, как он начинает, не прекращая вибрировать. Но на этот раз уже я не отвечаю и не обращаю внимания ни на что. У меня работа, в конце концов. Гости рассаживаются по местам, встретив бурными аплодисментами молодых. А ко мне подходит Артем Сергеевич. «Марина Евгеньевна, это потрясающе!» Он искренне улыбается, и благодарность мне приятна. «Я очень рада, что вам нравится, и поздравляю вас с этим знаменательным и важным днем». «Огромное вам спасибо. Я на самом деле не думал, что вы справитесь. Аля не особо вам помогала с выбором и часто меняла мнение, но вы профессионал. Мое уважение человеку дело». «Благодарю». Следуя плану, начинается развлекательная программа. Ведущий гостям нравится и поднимает почти все пары для конкурсов. Музыка и артисты великолепны. Для ускоренной 2-недельной подготовки свадьбы высший класс. Мысленно даю себе 5. Когда подходит время для главного подарка, я поворачиваю голову к Кристине, которая уже смотрит на меня. Поправив пиджак, я направляюсь к сцене. Ведущий говорит речь, объявляя меня. Благодарю, Дмитрий. Что ж, праздник в самом разгаре. И я думаю, что все мы знакомы с нашими прекрасными мужем и женой. Но как же зарождалась их любовь? В какой момент они поняли, что созданы друг для друга и хотят разделить жизнь именно с этим человеком? Наше агентство подготовило подарок для молодоженов. Пожалуйста, внимание на экран. Я указываю на белое полотно. Я спускаюсь со сцены и ловлю взгляд Али. Улыбаюсь и подмигиваю ей, кивая в сторону экрана. Она переводит туда испуганные глаза. Но даже если она что-то подозревает, у нее нет возможности изменить ситуацию. Я невольно поворачиваю голову ко входу и с удивлением вижу Демида, а метрах в пяти от него Демьяна, который буквально в шоке. На экране приветственные слова, фото Али сменяется снимком Артема. А потом включается видео из моей ванной, где эта сучка стоит в одном полотенце.